возвращались домой по нагретому солнцем полю, притаптывая увядшую от дневной жары короткую траву дерна, срывая по дороге бессмертники, белые, розовато-бледные, золотую куриную слепоту и лиловые повелики. Из-за холмов поднимались разноцветные крыши города, осененные темной зеленью деревьев. На стеклах слуховых окон блестело солнце. В густом воздухе однотонно плыл небогатый, тихонький шумок уездной жизни. «Подумайте про нас, милая барыня», — тихо шепчет Марья, — «научите вы нас». Улыбаясь, барыня также тихо отвечает: «Не бойтесь ничего, Маша. Надо любить так, чтобы всем, кто на вас взглянет, хорошо и радостно было, и захотели бы люди сами крепко любить. Я не знаю, что сказать вам. Я такая какая-то бедная». А Марья жалостно говорит, глядя в лицо барыни добрыми и влажными, точно у лошади, глазами: «Знаю я, ох, знаю, житье ваше сиротское, сердечная вы моя барынюшка». Насытясь солнечным воздухом, напоенная пьяным ароматом леса, усталая от беготни и добрых впечатлений дня, девочка идет рядом с матерью, чутко слушает ее тихие слова и запоминает их. А вечером, лежа в постели, спрашивает: «Мам, ты бедная?» «Да». «И я бедная?» «И ты». «Это хорошо, если бедные?» «Спи, дружок». Помолчав, Люба заявляет: «Я сегодня не умею спать». «Почему у тебя нет кольца? Дай руку». «Видишь, нет. А у папы есть, и часы есть. Он богатый». «Не мешай мне спать, Любашка», — шутливо строгим голосом говорит женщина, кутаясь простыней. В комнате жарко. Ночная бабочка мягко бьется в стекла окна. Трещит сверчок. И гудят комары, путаясь в кисейном пологе кровати. Идут один за другим уездные дни. Не торопясь идут, точно старушки в монастырь ко всеношной. Пестрое лето незаметно сменяется золотисто-рыжей осенью. Зеленый сосновый бор стал скучно темен. В поле носится сырой ветер, омывают землю холодные дожди, и вот пришла пышная белая зима. Вопросы дочери становятся сложнее, и мать, отклоняя трудные ответы, учит шестилетнюю дочь грамоте, а чтобы ей не скучно было одной, с ней вместе учится Ванюшка Хряпов. Дело идет хорошо. Люба быстро постигает премудрость чтения и письма, пачкает чернилами и пальцы, и нос. Ванюшка хмурится, басит еще гуще, чем летом, пишет вместо буквы «Р» везде твердый знак. Веревка у него выходит «вьевка», верхом «вхом». Мать и дочка хочут. Он смотрит на них сначала немножко обиженно, а потом сам начинает хохотать, широко раскрывая рот и взмахивая большой головою. Дочь все чаще и чаще ставила в трудное положение свою мать. Однажды, когда ей было уже 7 лет, лежа в кровати, она обняла ручонками тонкую шею матери и сказала ей на ухо: «А я знаю, что папа тебя не любит». Варвара Дмитриевна вздрогнула, но не ответила ни слова. «И меня не любит тоже». «Спи, детеныш», — тихонько освобождаясь из объятий дочери, сказала мать. «Это правда, мама?» — спросила девочка, не отпуская ее. Мать, подумав, ответила: «Правда, Люба. Он только себя хочет любить». «Нет», — Оживленно и уверенно перебила ее Люба. Он соседку Паллу Никанорну. Кто тебе сказал? С тихим отчаянием воскликнула женщина. Нифонтова Маша. И Нифонт тоже говорил, что папе надо тебя любить, как он Машу любит. И сказал, что папа злой дурень. Люба говорила спокойно, без волнения, но в голосе ее заметно звучала обида. Она скоро уснула, а мать, заложив руки за шею, долго сидела у кровати, глядя в потолок, не шевелясь и словно не дыша. Порой из глаз выбегала скупая светлая холодная слеза, катилась медленно по бледной щеке и падала на кружево капота. Под утро пришел муж. Он, раздеваясь, толкал ногами стулья, отдувался, икал и ворчал. Она дважды осторожно подходила к двери в соседнюю комнату и, закусив губы, стояла перед нею минуту, пять. Потом он захрапел громко и жирно. С этой ночи Варвара Дмитриевна стала относиться к дочери как ко взрослой. «Я, вероятно, нехорошо делаю, Люба, — говорила она ласково и серьезно, — но я не умею, не могу иначе. Я должна, мне кажется, все говорить тебе, на все отвечать. Может быть, это вредно и отнимет у тебя веселость лучших лет жизни, убьет тебе душу, но я не знаю, не знаю, как быть». Девочка немножко волновалась и покровительственно утешала мать, чувствуя ее боль и отчаяние. «Ты не бойся, мама, пожалуйста». И мать, подчиняясь ее ласкам, любящему взгляду синих глаз, серьезному выражению лица, словно теряла ощущение расстояния между собой и дочерью. Каждый вечер, укладываясь в постель, Люба просила: «Ну иди, мамочка, садись, говори скорее». В исходе 9-го года своей уродливой жизни Варвара Дмитриевна слегла в постель, провалялась 2 года в бесплодной борьбе с какой-то тихонько разрушавшей ее болезнью и однажды ночью, незаметно никому, умерла. Матушкин, толстый, краснорожий, с выкатившимися от скуки и пьянства глазами, долго смотрел на маленький сухой труп, крепко потирая лоб.